Глава 10. Русским нужен незамерзающий порт. Образование Калининградской области непосредственно связано с итогами Второй мировой войны. В 1941 году Германия напала на Советский Союз, но еще до начала войны Восточная Пруссия воспринималась как потенциальная угроза территориальной целостности СССР. Советские руководители были не одиноки в своих взглядах. Той же позиции придерживались польские политики, полагавшие, что Восточная Пруссия – это плацдарм для нападения на Польшу и на ее восточных соседей. Польша первой заявила о своих правах на Восточную Пруссию. После разгрома польской армии в сентябре 1939 года польское правительство в эмиграции посчитало возможным включить Восточную Пруссию в состав послевоенной Польши. Глава польского эмигрантского правительства Сикорский представил в течение 1940-1942 годов четыре меморандума послевоенного устройства Восточной Европы, в которых Восточная Пруссия фигурировала как часть польского государства. Москва знала об этих претензиях и поначалу относилась к ним с пониманием, рассчитывая тем самым после окончания войны компенсировать Польше потерю Западной Украины и Западной Белоруссии. Но отношения между польским правительством в эмиграции и Москвой развивались по нисходящей, поэтому неудивительно, что и Советский Союз обратил свой взор на часть Восточной Пруссии. Впервые пожелание присоединить часть Пруссии к Советскому Союзу прозвучало во время переговоров Сталина и Молотова с прибывшим в Москву британским министром иностранных дел Иденом в декабре 1941 года. В одном из проектов протокола, который так окончательно и не был согласован, упоминалось следующее предложение. Южная часть Восточной Пруссии после войны входит в состав Польши, в то же время остальная часть этой немецкой провинции, прилегающая к Литве, включая Кёнигсберг, отходит к Советскому Союзу сроком на 20 лет в качестве гарантии возмещения убытков от войны с Германией. Российский историк Золов полагает, что, видимо, отсюда и идет нынешний миф о временном характере пребывания Калининградской области в составе Российской Федерации. После серии поражений нацистской Германии под Сталинградом и на Курской дуге разговор о послевоенном устройстве Европы приобрел практический характер. Так, в сентябре 1943 года при Народном комиссариате иностранных дел СССР была создана комиссия по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства, которую возглавил Литвинов. Среди прочих тем комиссия занималась вопросом будущей германо-советской границы. Вскоре тема раздела Восточной Пруссии была поднята во время Тегеранской конференции 28 ноября-1 декабря 1943 года, в которой принимали участие лидеры союзных держав – Сталин, Черчилль и Рузвельт. При обсуждении вопроса о западной польской границе 30 ноября 1943 года Уинстон Черчилль дважды повторил, что России необходимо иметь выход к незамерзающим портам, и она должна иметь выход в теплые моря. Сталин поддержал предложение британского премьер-министра, но отметил, что этот вопрос можно будет обсудить позже. На следующий день, 1 декабря, Уинстон Черчилль предложил окончательно утвердить включение в состав Польши территории Восточной Пруссии. В ответ на это предложение Сталин неожиданно для своих союзников заявил: «Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском море. Поэтому русским нужны были бы незамерзающие порты Кёнигсберг и Мемель и соответствующая часть территории Восточной Пруссии. Тем более, что исторически это исконно славянские земли. Если англичане согласны на передачу нам указанной территории, то мы будем согласны с формулировкой, предложенной Черчиллем». В ответ британский премьер-министр пообещал изучить это интересное предложение. Возражений ни со стороны Черчилля, ни со стороны Рузвельта не последовало. Максимально возможное ослабление и уменьшение Германии в размерах казалось необходимостью. К тому же Сталин пообещал союзникам вступить в войну с Японией после окончания боевых действий в Европе. В ответном послании Черчилль сообщил Сталину о том, что он впервые проинформировал Польшу о справедливом пожелании СССР установить границу Восточной Пруссии с включением Кёнигсберга в состав русской территории. Слова великих. Это сообщение явилось ударом для польского правительства, усматривающего в таком решении значительное уменьшение величине и в экономическом значении той германской территории, которая должна быть присоединена к Польше в виде компенсации. Но я сказал, что, по мнению правительства Его Величества, это является справедливой претензией со стороны России. Рассматривая, как я это делаю, эту войну против германской агрессии как одно целое и как 30-летнюю войну, начавшуюся в 1914 году, я напомнил господину Миколайчику о том факте, что земля этой части Восточной Пруссии обогрена русской кровью, щедро пролитой за общее дело. Здесь русские войска, наступая в августе 1914 года и выиграв сражение под Гумбиненом и другие битвы, своим наступлением и в ущерб собственной мобилизации заставили немцев снять два армейских корпуса, наступавших на Париж, что сыграло существенную роль в победе на Марне. Неудача под Танненбергом ни в какой степени не аннулировала этих больших успехов. Поэтому мне казалось, что русские имеют историческую и хорошо обоснованную претензию на эту немецкую территорию. Уинстон Черчилль, президент Великобритании. Историк Костишов пишет. Таким образом, еще до окончания войны вопрос о передаче Восточной Пруссии и Польше и Советскому Союзу был принципиально согласован между союзниками по антигитлеровской коалиции. В июле 1944 года между правительством СССР и Просоветским польским комитетом национального освобождения было заключено соглашение о советско-польской границе, в одной из статей которого говорилось о том, что северная часть Восточной Пруссии с городом и портом Кёнигсберг отходит к Советскому Союзу, а вся остальная часть Восточной Пруссии, а также Данцигская область с городом и портом Данциг, отходит к Польше. Итоги войны были подведены на Берлинской Потсдамской конференции руководителей трех держав, которая прошла с 17 июля по 2 августа 1945 года. Там США и Великобритания подтвердили свое согласие на раздел Восточной Пруссии и передачу Кёнигсберга с прилегавшим к нему районом Советскому Союзу. В заключительном протоколе конференции говорилось о том, что точная граница подлежит исследованию экспертов. Президент США и премьер-министр Великобритании заявили, что они поддержат это предложение на конференции при предстоящем мирном урегулировании. Однако такая конференция не состоялась из-за противоречий между бывшими союзниками и разразившейся вскоре холодной войны. Тем не менее, как пишет российский исследователь Костишов, в международном сообществе законность потсдамских решений никогда не подвергалась сомнению и неоднократно подтверждалась в других международно-правовых актах, в том числе в договоре между ФРГ и СССР 1970 года, в заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и в договоре 1990 года, подписанном в Москве СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ, который закрепил окончательный характер внешних границ Объединенной Германии. Граница или перекресток. После английской бомбардировки в 1944 году и штурма Красной Армии в 1945 году Кёнигсберг достался СССР в полуразрушенном состоянии. Никакого плана его реновации в первые послевоенные годы не существовало. Остатки здания использовались для добычи строительного инженерного материала, который на баржах вывозили на восстановление Ленинграда. Город Кёнигсберг, Калининград, после 1945 года стал местом двойной памяти. Для немцев он был местом без настоящего, за непроницаемым железным занавесом. Бывшая столица Восточной Пруссии существовала только в воспоминаниях тех, кто был оттуда изгнан. Новый Калининград был им совершенно недоступен и со временем превратился в своего рода немецкую Атлантиду. Для советских переселенцев Калининград после 1945 года был местом без прошлого. На немецкую историю города было наложено табу, а советского прошлого у него еще не было. Новые жители города таким образом жили только здесь и сейчас. Перед властями здесь в течение многих лет стояла проблема. Как создать новый город в условиях абсолютного преобладания наследия немецких времен? Власти были вынуждены, с одной стороны, приспосабливать сохранившийся ландшафт к требованиям советской исторической политики, с другой — как-то определять свою позицию в отношении построек, оставшихся от времени до 1945 года. Огромное значение придавалось переименованию, проводившемуся в конце 40-х годов. Новые названия населенных пунктов и улиц были гарантией того, что Калининградская область станет форпостом обороны Советского Союза. Кёнигсберг считался оплотом прусского милитаризма и логовом фашистского зверя, поэтому вымарывалось все, связанное с довоенным прошлым. Вместо немецкого города-крепости должен был появиться новый советский город. Помимо разбора развалин на кирпичи и обживания сохранившихся зданий новыми советскими людьми, шел стихийный процесс изменения и бытового, и культурного пространств. Уничтожалось все немецкое и замещалось русским бытом первых переселенцев. Сказывалось ожесточение военных лет и чувство мести к недавним врагам. Для первых переселенцев из Центральной России и Белоруссии освоение новой территории стало культурным испытанием, отторжением или равнодушием к немецчине с одновременной необходимостью переходить к мирной жизни в непривычных условиях стыка культур. Многие русские крестьяне впервые встречались с ванной, унитазом или стиральной машиной в бывших немецких домах, раковины использовали для хранения воды. До сих пор кое-где сохранились обезглавленные прусские орлы на фасадах старых домов, приметы первых лет Калининградской области. По воспоминаниям русских переселенцев, надписи немецкие были, их закрашивали, но часто не получалось, надписи на домах проступали вновь. Тогда приходилось срубать. Несколько десятилетий ушло на поглощение остатков немецкой культуры. Советское градостроение наложило идеологический отпечаток на образ города, Дом Советов, теперь также стертый из эфемерной калининградской реальности. Город с многовековой историей до 90-х годов старались не замечать, застраивая кварталы серийными домами, расширяя улицы и возводя эстакады через реку Приголя. Так исчезли известные по старинным открыткам Альштадтская, Штайндамская, Трагхаймская, Пропштайгхирхе, Альтросгартенская и Новая Росгартенская, самая высокая в городе, кирхи. Но сохранились Юдитенкирха, сейчас Свято-Никольский собор, Луизенкирха, областной театр кукол, Кройцкирхе, Крестовоздвиженская церковь и некоторые другие. В 50-е годы сносили не только руины, но даже несколько хорошо сохранившихся домов ради кирпичей, которые затем вывозили из города. Оба кирпичных завода в области работали исключительно на экспорт вглубь Советского Союза, и на восстановление самой области почти не оставалось ресурсов. Еще и в 1964 году главный архитектор города Владимир Ходаковский сетовал, что Калининград остается единственным в стране сильно разрушенным крупным городом. Немецкие постройки лишь подчеркивали низкий уровень жизни в послевоенном Калининграде и напоминали о том, что до войны город знавал лучшие времена, и, например, жилой фонд в нем был в 6 раз больше, чем в тогдашнем Калининграде. Особенно памятным событием для новых жителей стало окончательное уничтожение развалин Кёнигсбергского замка в 1968 году, ритуальный разрыв, буквально взорванные руины с прошлым. Все, что осталось от замка, в котором когда-то находились Валенродская библиотека и исчезнувшая янтарная комната, было разобрано на кирпичи и использовано на строительство новых домов. Ситуация начала меняться в 90-е годы, когда приграничная Калининградская область сняла запрет на въезд иностранцев, и туристы, в первую очередь из Германии и Польши, стали постоянными посетителями города. На главной площади Победы, до 1945 года носившей название Адольф Гитлер Плац, появилась триумфальная колонна, а напротив – храм Христа Спасителя в традициях русского церковного зодчества, первый такой на Калининградской земле. В конце концов, в бывшей Восточной Пруссии русская история накрыла немецкую. В бывшей кирхе с готическим иконостасом теперь заново освященный православный храм. А в музее кафедрального собора концертные скамьи стоят лицом к органу и спиной к отсутствующему алтарю. Разговоры о возвращении исторического названия городу тоже ходят с начала 90-х годов, после переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. Тем не менее, большинство жителей были и остаются против, хотя в быту называют свой город просто Кёнигом. Самым спорным моментом стали дискуссии о восстановлении замка, ведь речь идет о культурно-этнической идентичности города и горожан, а не просто о создании историко-ландшафтного парка. Когда в Москве восстанавливали храм Христа Спасителя, это был символический акт, попытка вернуть традиции. Россия снова православная страна. Не будет ли восстановленный символ немецкого города означать отказ от статуса победителей, задаются вопросом калининградские защитники статус-кво, и это помимо правовых и финансовых аспектов. Архитектурный образ центра Калининграда сегодня активно меняется. Разрабатываются программы, проводятся конкурсы проектов по созданию застройки города в историческом стиле. На месте старого района Ломзея появилась стилизованная рыбная деревня на набережной когда-то существовавшего рыбного рынка «Фишмаркт», а рядом отель «Кайзерхоф». За названиями и архитектурными комплексами скрывается туристический интерес и расчет на рост города. Остров Канта, бывший Кнайпхоф, до войны оживленный плотно застроенный район, насчитывавший 28 улиц и 304 дома, полностью разрушенных бомбардировками, сейчас тихий парк. Кафедральный собор восстановлен, разбит липовый парк. На аллеях установлены стенды с названиями прежних улиц и старыми фотографиями.